-27. Лоренцо и Ева широко раскрытыми глазами уставились на меня. «На поиски приключений?» — спрашивает мой первенец. «Так точно. 3 недели по всей Италии в поисках новых неизведанных красот. Согласны?» Само собой, Лоренцо согласен. Я в нем не сомневался. А вот у Евы есть вопросы. «Можно я возьму волка?» «Нет, волк останется с Джованной. Ей все равно придется приходить поливать цветы и кормить других животных. А Аличе тоже нельзя?» «Хомячку будет тяжело в долгой дороге. Они не любят путешествовать». «Ну вот, давай хотя бы устроим один денечек, командую я». День «Командую я» Паула придумала, когда дети были маленькими. Такой день устраивался в награду за хорошее поведение или отличные оценки, словом, по важному поводу. Как вы уже догадались, такой день дети могли командовать родителями, выбирать, что делать, что есть, и могли просить все, что угодно, прямо как маленькие принц и принцесса. Разумеется, в разумных пределах. «Согласен», — отвечаю я, юной шантажистке. «В субботу вечером, сразу после занятий, мы уезжаем». «Да, но в субботу у нас спектакль», — напоминает Лоренцо. «А, ну тогда в воскресенье». Через час ничего не подозревающая Паула возвращается домой. Она задержалась в колледже, подготавливая вопросы к экзаменам вместе с коллегами. Дети радостно бросаются ей навстречу, и она чувствует подвох. То, что она едет с нами, само собой разумеется. Она отводит меня на кухню. «Это что еще за дела? Ты же сказала, что мы можем поехать и без тебя, так?» «Ну, мы и поедем. В воскресенье уезжаем на 3 недели». «На 3 недели? Ты совсем спятил?» «Ну, ты можешь и не ехать. Само собой, я не поеду». «А зря, потому что я думал завершить наше путешествие в Швейцарии». «Домой я не вернусь». Такая идея мне пришла в голову только что. «Да, я не вернусь. Это вполне естественно. Последнее путешествие с любимыми людьми». С моей стороны это довольно жесткое заявление, поэтому Паула выходит из себя. Она бранится, стараясь кричать так, чтобы дети не услышали. Чаще всего раздаются слова «безответственный», «сумасшедший» и «ловушка». Да, это так. Наверное, я безответственный, но готов исправиться. Наверное, сумасшедший, но это не так уж и плохо. И уж само собой, что я устроил для Паулы ловушку, задумав путешествие. И очень надеюсь, что птичка в нее попадется. Главная цель последних 100 дней моей жизни до сих пор не достигнута, что отражено в тетради с портретом Дзоффа. Сделать так, чтобы Паула меня простила. «Я не вернусь домой», — продолжаю я. «Не бросай меня одного, ведь мы семья. Мы были семьей, пока ты все не разрушил. Все совершают ошибки. Да, ты ее совершил, когда женился. Не обращайте внимания, в ссоре чего только не скажешь. Я знаю, что на самом деле она так не думает». Паула храбро сражается еще 10 минут, точно попавший в сети тунец, и, наконец, сдается. «Что собирать? На море? В горы?» «Все, дорогая, бери все, что есть». «Ну вот, никакого ужина. Но я все равно счастлив». Я включаю компьютер и ищу, где мы можем остановиться. Как приятно искать что-то новое, а не опухоль или лечение рака. Это бодрит. Когда набираешь хороший отель или ресторан на берегу, это незабываемый радостный миг. Прям как субботний вечер в деревне, знаменитое стихотворение Леопарди. Ну вот, я снова попался на удочку. Я уже проникся к Леопарди. Это никуда не годится. Зачеркните последние строчки жирным фломастером. Большое спасибо.